Селезнев понимал, что и он, случайно оказавшийся на этом острове, не проникнет в орденские тайны, которые хранятся для еще более могущественной и хитрой силы, а тайн обольщения, невидимого заступничества, накопления богатств, проникновения к вершинам власти, устранения и низвержения соперников, орден, судя по всему, накопил немало, но кто их нынче откроет? Разве с годами? Покружив по двору, они подошли к высоким кованым дверям в зал магистерского совета. Монах склонил голову, приглашая входить. «Сегодня заседание Большого Совета, но великий магистр вас ждет. Заходить». Дверь растворилась, и они оказались в длинном зале с высокими витражными окнами. За столом сидели в малиновых мантиях и строгих накидках с узкими рукавами члены совета. Селезнев удивился. Один ряд полностью состоял из лысых, второй из седых. Он не успел подумать, какой в этом кроется смысл, как густой голос с конца зала пророкотал. «Наш орден и я, великий магистр, приветствуем представителей далекой страны. Император, который объявил о покровительстве нашему ордену, терпящему урон и притеснение от безбожных и кровавых сатанинских сил. Мы видим в вашем присутствии здесь добрый знак. Мы думаем, что уйдут раздоры, и рука вашего императора защитит созданный волей Божьей орден. Наш орден перенял пальму служения Богу у госпитальеров и тамплиеров, которые охраняли Иерусалимский храм и проводили паломников, идущих от Антиохии, Акры, Сайды и Яфы, как гробу Господню. Неверные потеснили нас сначала на Родос, а потом на Мальту. Но своим ревностным служением Господу Богу, исполнением святого долга по защите храмов и народов Европы от османов и пиратов, усердным молением и милосердием в лечении больных и облегчении душ страждущих, орден завоевал благосклонность Божью и признание людское. Антихристова сила хочет нас изгнать с острова, но мы пребудем здесь вечно. Аминь». Великий магистр Гомпеш поднял в молении руки и долго молился. «А теперь разрешите вручить вам памятную медаль, возрождающаяся Мальта, в честь победы великого де Валетты, и продолжить совет». Селезнев принялся рассматривать медаль. Заструились речи. Говорили о многом. О тяжелом финансовом положении, о непослушании ополченцев, о недостатке продовольствия, о новых средствах для бежавших из Франции. Обсуждение всех вопросов закончилось проклятием в адрес безбожного конвента, кровавых якобинцев и всякого безверия. Высокий монах зашел и что-то прошептал на ухо Гомпешу. Тот вскочил, и оказалось, что великий магистр не так уж велик. Его густой голос с немецким акцентом стал тонким. «Сообщаю, что близ острова показалась французская эскадра. Что? Что делать? Если они потребуют разрешения на вход в порт, на что решиться?» Великий магистр снова опустился в кресло. Замешательство длилось недолго. Медленно и величественно встал князь Камил де Руан. «Рыцари славного мальтийского ордена! Наши победы известны в веках. Перед нами склонялись знамена несметные полчища османов и арабов. Разбегались, как муравьи, тучи пиратов. Неужели мы не можем остановить новоявленного варвара? Нам есть что охранять, и мы можем еще раз показать свою доблесть, защищая славную столицу и имя великого рыцаря де Валетты. Я предлагаю загородить цепью вход в порт, взяться за оружие и объявить остров на осадном положении. Думаю, что, зная о славных подвигах рыцарей, главнокомандующий французов минует остров». В зале воцарилось молчание. Потом встал взволнованный командор Буаредон де Рансюэ. Он опередил многих славных и знатных рыцарей и зачастил. «Назначение ордена вести войну с неверными, да с пиратами, а не с христианами. Поднять тревогу — это значит уравнять полумесяца европейцев. Кроме того, — голос его стих, — я, будучи французом, никогда не подниму оружие против Франции». Раздалось несколько возмущенных выкриков. «А кто отобрал наши земли там и в Италии? Кто лишил привилегий, ренты, замков и земель? Какую Францию имеет в виду уважаемый командор? Францию законного убиенного монарха или Францию кровавых сапожников? Обороняться, закрыть порт! Да, но мои ополченцы при первом выстреле перейдут на сторону французов. Ну так заставьте их, заставьте! Рыцарь Вален медленно подошел к окну, раздвинул шторы и, резко обернувшись, почти выкрикнул: «Господа, они уже здесь!»